Второе. Теплая ножная ванна. Она может назначаться в нескольких видах. Первое. В теплую воду 31-33 градуса кладут полную горсть соли и две горсти древесной золы и хорошо перемешивают. Продолжительность ванны 12-15 минут. Иногда я советую принимать, но каждый раз по особым соображениям, такую ванну с температурой до 37 градусов. Но за ней сейчас же должна следовать холодная ножная ванна продолжительностью не более полуминуты. Ножные ванны превосходны во всех тех случаях, когда вследствие болезненности, слабости, малой теплоты тела и тому подобное, суровые и холодные средства едва ли могут быть употреблены, или там, где реакция слишком слаба, или ее вовсе нет, то есть когда холодная вода вследствие низкой температуры тела развивает слишком мало тепла. Ножные ванны предназначаются особенно для слабых, малокровных, нервных, очень молодых и престарелых особ, главным образом для женщин, и прекрасно действуют при затруднительном кровообращении, во время приливов крови, при головных и горловых болях, судорогах и тому подобное. Ванны эти отвлекают кровь к ногам и действуют успокоительно. Страдающим потерям ног я не советую употреблять этих ванн. Баварским поселянам эти благотворные теплые ванны хорошо известны, что доказывается их широким применением. Второе. Укрепляюще действует ножная ванна из сенной трухи, стеблей, листьев, цветов, семян и прочее. Для ее приготовления 3-5 горстей сенной трухи заваривают кипятком. Посуду накрывают и дают охладиться до температуры 31-33 градусов. При этом совершенно безразлично, останется ли сенная труха в ванне или в дело пойдет лишь отвар. Простой люд для сбережения времени использует отвар вместе с трухой. Эти ножные ванны действуют растворяющим, выделяющим и укрепляющим образом и очень полезны при болях в ногах, их потении, открытых ранах, разного рода ушибах, кровоточащих или кровоподтечных, при опухолях, подагре, при хрящевых узлах, нагноениях между пальцами, нарывах под ногтями, повреждениях от тесной обуви и так далее. В общем, могу сказать, что эти ванны отлично помогают ногам с нездоровой и склонной к разложению кровью. Один господин страдал сильной подагрой. Он кричал от боли, и вот такая ножная ванна с обертыванием ног в холст, намоченный в отваре сенной трухи, избавила его в один час от ужасных страданий. Третье. На только что описанную ванну очень похожа ножная ванна с отваром из овсяной соломы. Солому нужно варить около получаса. Отвар, охлажденный до 31-32 градусов, употреблять в течение 20-30 минут для ножной ванны. По моему опыту, эти ванны ни с чем не сравнимы, когда дело идет о размягчении всякого рода затвердений на ногах. Они помогают отлично при суставном ревматизме, подагре, мозолях, врастающих и гниющих ногтях, водяных пузырях от ходьбы. Даже открытые и гноящиеся раны на ногах и повреждения от разъедающего ножного пота излечиваются этими ваннами. Один господин срезал себе мозоль. Образовавшийся злокачественный нарыв на пальце наводил на мысль о заражении крови. 3 овсяные ванны в день и обертывание ступни в ткани, намоченную в овсяном отваре, вылечили его в 4 дня. Один больной рисковал потерять все пальцы на ноге. Темно-синие опухоли заставляли опять предполагать заражение крови. Ножные ванны и обертывания вылечили его в короткое время. В некоторых случаях я советую при описанных ножных ваннах